«Вообще, я действительно виноват перед тобой», — покачал я головой, снова глядя ему в глаза. «Ведь знал, что ты боишься. Боишься за нас с Сабо, боишься собственной крови, наследия, себя. А я ценил твою гордость и не лез, ничего не сделал. И бездействие мое хуже предательства, ведь я тебя бросил в этом, не поддержал. Теперь я чувствовал собственную вину перед братом, точнее перед братьями. Зара ведь в каком-то смысле я тоже бросил. И Ло позволял вариться в его каше одному. Нуждались ли они во мне, желали ли моего вмешательства? Конечно нет. Вероятнее, что оно бы их оскорбило. Действительно ли я мог что-то сделать? Да. Нужно ли было? А вот ответа на этот вопрос я не знал. Думалось мне, что это тоже было вопросом веры и доверия. Я верил в братьев, был уверен, что они справятся без моей помощи, ну а если нет, попросят ее. Не попросили, их выбор осознанный. Имел ли я право влиять на него? На самом деле это было тем же самым, что пытался сделать Эйс. Он пытался спасти меня, когда я спасения не желал, думая, что лучше сдохнуть, чем предать самого себя или друга. Наверное, так он и мыслил. Быть может, даже помнил войну Белоуса и до сих пор жалел о том, что не предотвратил гибель товарищей. И да, боялся испытать это снова, потеряв меня. «Прости меня, Эйс», — выдохнул я, когда понял, как мне казалось, в чем дело, за то, сколько беспокойства и страха я лично внес в твою жизнь и еще внесу. «И тебе придется смириться», — я обратился в демона, «что я не разделяю твоих взглядов на кровь, текущую в жилах. Придется смириться, что я рад подохнуть за то, во что верю. Придется принять это, как мой осознанный выбор, и понять, что я не прощу тебе вмешательства. Возможно, ты думаешь, что это не важно, прощу или нет, если я буду жив. Но это не так, это важно, потому что у меня есть право выбирать, как мне жить и как умирать, а у тебя нет права решать за меня», — присев на корточки, говорил я, глядя Ису в глаза. Свет от рисунка на моей чешуе кожи отражался на мокрых поверхностях, в воде я видел расплывающиеся рога, которые сам даже ощупать не успел, эти новые конечности. И все это создавало какую-то мистическую атмосферу. Создавало бы, если бы не тема беседы. «Ты не изменился», — вдруг произнес Эйс, сбивая с мысли неожиданно. И ушло немало времени, прежде чем я понял, что он говорил не о моем характере или внешности, а о том, что после демонизации, ход моих мыслей, чувства, остались прежними. Я как давил на его психику, так и продолжал давить. Но ведь он был прав. Я не задумывался об этом, однако действительно, раньше, кажется, еще совсем недавно, стоило мне принять демонический облик, как во мне, в моем сознании будто что-то переключалось. Нет, восприятие окружающего мира в теле демона всегда было острее и таковым и оставалось, потому я не мог не реагировать на раздражители. Однако сам ход мыслей не менялся, перестал. Это вызвало у меня слабую улыбку. «Нет, не изменился», — кивнул я и, поддаваясь наитию, схватил Эйса за руку, на которой все еще был браслет, скрывающий демоническую ауру, а потом показал ему свою, на которой были какие-то драгоценные цацки, выбранные для меня нами и ставшие привычными, а потому незамечаемыми. Брат поднял на меня удивленный взгляд. Мне многому пришлось научиться в коротких промежутках между то ли приключениями, то ли сражениями. Я неопределенно качнул головой, потому что понимал, вся моя жизнь была похожа на непрерывную войну, если не с миром, то с собой, так что я бывало не успевал осмыслить, когда и как сильно менялся. Я даже не осознавал порой, что мои попытки прыгнуть выше головы давали результаты, что то, чему я успевал научиться, было не чем-то обыденным и привычным, нужным, а чем-то таким, что могло выделить меня из равных. А они тоже не замечали, и теперь не понимали, удивлялись. Я не могу сказать, что прекрасно контролирую себя, как демон, но заявляю, что сдерживаться могу достаточно долго. Пристально посмотрев в глаза Эйсу, я настойчиво добавил: «И давным-давно превзошел тебя, а ты все еще пытаешься меня опекать». Брат молчал. Я снова поднялся на ноги, воздел руки к небу и применил силу. «Остановить дождь? Нет, я не желал этого». Но вокруг наших сцепленных лодок тут же появился невидимый щит, и вода больше не падала на нас, а стекала в океан, очерчивая полусферу. Паруса, такелаж, рангоут, плащи, все очищалось от влаги, которая капельками собиралась и выходила из волокон и, нарушая все законы гравитации, о которых как-то на пару мне пытались втолковать Фрэнки и Робин, поднимались вверх, к небу. Это было похоже на дождь, только в обратную сторону. Маленький фокус. Но меня окружала стихия, настолько родная, близкая мне, что я поддавался ей. Крылья за спиной хлопнули будто бы сами, волосы зашевелились, повинуясь малейшим движениям воздуха, выпрямился позвоночник, гордо вздернулся подбородок и руки, вознесенные к небу, опустились. Я чувствовал себя повелителем мира, хозяином собственной жизни. Я ощущал себя собой, как никогда целостным. Что повлияло на мое внезапное спокойствие? Разговор с Эйсом, использование стихии, впервые, пожалуй, при осознании себя именно демоном. Да, я стал демоном раньше, принял это в себе, но избавился от последнего страха, страха навредить близким, потеряв контроль, в бою с Эйсом, а осмысливать тогда это было некогда. А ведь что-то внутри меня действительно отпустило. Шел дождь, но я управлял им, потому что он не мог не подчиниться мне, демону. Я чувствовал каждую его каплю. Они словно были мною, а я ими. И это было такое ощущение, настолько невероятное, поглощавшее сознание, но не подавлявшее, что мне казалось, весь мир уже был в моих руках. Стоило лишь пожелать, приказать, и я растворялся в пространстве, потому что был его частью, и оно растворялось во мне, потому что было частью меня. Это было сродни восторгу, распиравшему в моменты, когда мир поражал мое воображение, но все же не было им. Я опустил взгляд на спутников и понял, что со мной опять творилось что-то доселе неизвестное, хотя нет, вполне себе известное и понятное, и отрицать это я больше не желал. Ло поймал мой взгляд и, как-то странно усмехнувшись, склонил голову. А когда я посмотрел на Эйса, на его лице отразилось загнанное выражение. Что-то внутри него боролось, причем очень мучительно, но и он, тяжело вздохнув, голову склонил, потому что проиграл. Стоит признать, что капитан не тот, кто нуждается в опеке старших братьев. Скорее уж наоборот, усмехнулся чему-то Мамонга. И хотя порой кажется, что он неразумный мальчишка, а будь он таковым, перед ним не склонялись бы старые бывалые пираты, совершенно точно уже насмотревшиеся на разных капитанов, заявляющих о своей исключительности. И тем более дозорные тоже не признавали бы его. И он тоже демонстративно склонил голову, хотя и на манер того, как это делали маринеры, когда не просто отдавали честь вышестоящему по званию, но и желали выказать уважение. Я хмыкнул. Король, да, но стоило закончить разговор. Эйс, я снова присел перед проблемным братом и, не скрывая горечи, вкратчиво пытался донести, я прекрасно понимаю все возможные риски. И даже если отрицаю существование некоторых из них, это не значит, что не допускаю вероятности собственной ошибки и не думаю заранее над тем, как можно предотвратить или быстро решить возможные проблемы. Ты ведь знаешь это отлично. Брат вздохнул, глядя мне в глаза. Я видел в них досаду, смирение, какую-то безнадегу. Он знал, был согласен, но все же, похоже, имел на этот счет свое мнение. Поверь мне, прошу, попросил я, ни на что особо не надеясь. Но Эйс внезапно крякнул, фыркнул, прошипел что-то сквозь сжатые зубы, прикрыв глаза, а потом буркнул раздраженно, даже возмущенно. Я верю, верю так, как умею, уточнил он с какой-то скрытой настойчивостью, будто ждал, что я стану спорить. Но после он вздохнул, потер виски и заговорил тихо, так и не открывая глаз. Ты прав, Лу, мне не хватает смелости и воли. Всю жизнь дрался, чтобы доказать себе, что способен драться, или из страха потерять то, что дорого. Он сжал кулаки до побеления костяшек и челюсть так, что скрипнул зубами. «Лучше рискну собой, чем позволю рисковать близким. Я знаю это лучше тебя, но ты не представляешь...» Эйс вскинул голову, чтобы взглядом, полным ярости, посмотреть на меня, как же по-настоящему злит, что в это постоянно тычет младший плакса брат, который давно уже превзошел меня во всем. «Ты легенда, такой, каким мечтает быть, наверное...» каждый в эту чертову эру. И я горжусь, что ты мой брат. Это правда. А еще правда, что это действует на моего демона, Луффи. Я действительно понимаю, каково это. И хотя тебя вряд ли душила зависть, за которую я презираю сам себя, но ведь есть что-то, что провоцирует твоего демона, а... Он усмехнулся криво, болезненно, наконец, показывая себя настоящего. Мамонга и Ло успешно делали вид, что их нет. Дозорный даже выражал лицом неловкость от присутствия, но на них, и правда, не обращали внимания, потому что я понял Эйса, не в зависти было дело, в крови предков, презревших человеческие качества. Он ведь не подавил ее в себе. Может, и пытался, но я на собственном опыте знал, что это вызывало скорее обратный эффект. Знаешь, ведь эти настырные мысли в голове, свои и чужие одновременно, продолжал говорить брат, и голос его набирал силу. Прорвало. И ты позволишь мальчишке унижать тебя? Смотри, твои люди, твои друзья восхищаются им, а не тобой. Их держит возле тебя только преданность, иначе давно ушли бы за ним, изобразил Эйс ехидно-презрительный, едкий голос и снова вздохнул, но судорожно, всем телом, резко отворачиваясь от меня. Знаю, что ты об этом думаешь, и сам думаю то же самое. Глупые, недостойные мысли, навязанные кровью, текущие в жилах. Наверное, он боялся увидеть на моем лице презрение и, может быть, даже увидел бы его, если бы я не понимал. Не сомневаюсь, у тебя они тоже были, но ты их либо быстро подавил, либо даже не заметил. Я иронично хмыкнул. Хотелось сказать, что нет, не быстро, что они мучили меня до сих пор, хотя и меньше. Вот даже утром. Хотелось сказать, что не кровью в жилах мысли были навеяны, что она просто выявляла, выставляла на показ то, что мы сами в себе отрицали. Кровь всего лишь открывала нам темные стороны наших душ. Но Эйс не готов был принять такую правду. Это было ясно по словам, поступкам, эмоциям. Я смотрел на него и думал, помог бы ему мой опыт, если я бы с ним поделился, или нет. Мне ведь было что рассказать. Наблюдения, выводы, да даже просто чувства и мысли. Рассказать, что испытывал, подтвердить, что Эйс не один такой, опровергнуть, что мне далось это легко. Быть может, мне не стоило скрывать это от сородичей. Быть может, молчание вредило. Тем более, что Ило отвернулся от нас и смотрел куда-то на водную гладь. Я не видел его лица, но что-то подсказывало мне о том, что он тоже понимал нашего брата. Чертовски понимал. «Да, я сам виноват в том, что ты лишил меня авторитета и влияния», продолжал Эйс тем временем, кажется, силой сквозь зубы выталкивая слова. «Знаю, и ты прав, я боюсь повторения истории войны Белоуса. Ты прав, я поддался чертовым эмоциям, этим нашептыванием в голове». Он впился пальцами в волосы и с силой, с невыразимыми досадой и отчаянием дернул себя за них, а потом повернулся ко мне, посмотрел на меня, и во взгляде его больше не было злости и презрения к самому себе. Там были только уверенность и упрямство, с которыми он и сообщил. «Но это не единственные причины, почему я был и буду против твоего беспечного доверия друзьям. Ты действительно знаешь меня, но и я знаю тебя. И нужен я тебе или нет, превзошел ты меня или нет, а я буду пытаться уберечь тебя от твоего безрассудства и даже безумия». Я вскинул брови устало, ведь надоело пытаться объяснить ему что-то, а он, вскинув ладонь, жестом попросил молчать. «Нет, слушай, теперь я говорю», — почти приказал он, тут же поднимаясь на ноги, отчего связанные лодки закачались, и обвинительно ткнул в меня пальцем. «Ты безрассуден, потому что совершенно не умеешь отступать, и чувства самосохранения у тебя почти нет. Неважно война, проблемы совершенно безразличных тебе людей, кровь, текущая в жилах или собственный старший брат, посмевший не согласиться». Он искривил губы в ухмылке и смотрел прямо, уверенно. «Ты бросаешься навстречу проблемам, как в последний бой, после которого уже не важно, что будет. Для тебя жизнь – игра, где ты буквально все воспринимаешь личным вызовом, который не можешь не принять, потому что считаешь это трусостью. Даже веру в друзей ты возвел в какой-то абсолют, где либо ты веришь до конца, либо становишься жалкой трюмной крысой в собственных глазах». Со стороны Мамонги и Ло раздались смешки, но Эйс снова их игнорировал. Он наседал бы и дальше, наверное, да только запал, похоже, кончился. Всплеснул руками только. «И, главное, ты совершенно этого не замечаешь. Но как до тебя докричаться, я уже не знаю. А ты тянешь за собой нас всех», — закончил он. Несколько мгновений он еще смотрел на меня сверху вниз. Я ведь сидел, а потом снова сел, фыркнул чему-то и опять отвернулся, всем видом показывая степень недовольства. Ну а я молчал, ведь не так уж он был и не прав. Да, он снова говорил о том, что вечно вызывало споры у меня с братьями. Все та же старая давно избитая тема, где одни не понимают риска, а другой не понимает жизни без него. Да, он был прав. Но и что теперь? Позволять уничтожать пиратов, потому что противостоять врагам было смертельно опасно? Позволять казнить друзей и братьев, потому что мог погибнуть сам? Перестать верить другу, потому что дороги разошлись, причем по моей же вине? Перестать рисковать тысячами ради нескольких, потому что смерть одного против гибели многих, меньшее зло, я так не мог, ну не мог, и пытаться это объяснить я тоже отчаялся. Я прикрыл глаза в досаде, понимая, что легко договориться с Эйсом не удастся. «Мамонга, скажи, что ты, как бывший дозорный, последний присоединившийся к моей команде, думаешь о словах Эйса?» — спросил я. «Зачем? Ради более-менее независимого и объективного мнения». Он не спешил с ответом. Молчал. Молчал так долго, что в ожидании я не выдержал и глянул на него. А он из-под лобья смотрел на меня таким взглядом, будто пытался понять, что именно я желал услышать или действительно позволю говорить то, что он думал. «Огненный кулак прав, в конце концов», — вымолвил Мамонга со вздохом. Эйс самодовольно хмыкнул, но преждевременно. «Мой Накама еще не закончил. Это глупо», — кивнул ему Мамонга, — «рисковать жизнью за убеждения. Но без этого риска не решаясь отстаивать то, во что верим, мы умираем с ощущением, что ничего наша жизнь не стоила. Так умирают тысячи, на берегу и в море. Старики, дети, солдаты, все жалеют об одном, не успели пожить. Я слышал это сотни раз». Лицо его помрачнело, взгляд опустился на руки, которые он разминал как-то судорожно. И что-то мне говорило о том, что он говорил о дозорных, погибших на поле боя, на его глазах, возможно, даже на его руках. Это отвратительно признавать, но все потому, что мы бережем себя, опасаясь совершить непоправимую ошибку, и копим силы, чтобы жить в будущем, которого может и не настать. Вместо того, чтобы жить сейчас, говорить и делать то, что хочется, и ограничивать себя лишь собственным кодексом чести. Быть таким, мечта, глупая, беспечная, он вздохнул, а потом снова посмотрел на меня. Такими могут быть лишь сумасшедшие упрямцы с невероятной волей и силой духа, готовые бороться со всем миром ради чего-то своего. И это и в самом деле безумие. Но, думаю, именно это безумие и делает тебя легендарным в глазах людей, Кэп. Я вскинул брови удивленно и насмешливо, Эйс разочарованно фыркнул. Я не понимаю, о какой свободе ты грезишь, но, думаю, ее смысл именно в том, чтобы жить без оглядок, моментом. Так, как и принято у вас, пиратов, верно. За этим вы и выходите в море. За свободой, за возможностью жить так, как хочется, наплевав на устои и законы. И именно поэтому, хоть не каждый из дозора способен это признать, мы вам, пиратам, завидуем. Ведь каждый из нас знает, что пираты умирают свободными, даже в кандалах. Верно, король пиратов, в словах как будто пряталась насмешка, но говорил Мамонга абсолютно серьезно. И вопрос был таким же, с искренним желанием узнать, правильно ли понял. Да, запудривать мозги ты мастер, Лу, мрачно фыркнул Эйс, складывая руки на груди. Но он прав, подключился к беседе Ило. Луффи воссоздал идею, способную объединить не пиратов даже, а всех, кто так или иначе противостоит мировому правительству. Он не просто возглавил нас, а сделал себя и примером для подражания, и символом, и флагом, говорил он, глядя на меня просто, без эмоций. Но что-то мне говорило о том, что думал он об этом давно, и, знаешь, даже мертвый символом он и останется. Да и дело его будет продолжено, потому что он успел запудрить мозги нам всем, тут он усмехнулся, но так, как усмехались моим выходкам Накама, будто привычному, тому, что полюбилось. Я скорчил удивленную рожу. Мне казалось, его это качество во мне порядочно бесило или непорядочно, да и то, что он говорил о символе. Я никогда не думал о себе так, никогда это не было моей целью, стать образцом для подражания. Но отчасти он был прав, потому что я понимал, если поведу себя не так, как от меня ждут, разрушу все, что создал, потеряю, что приобрел. Было в этом многое, и ответственность, и оковы, лишавшие свободы, но и то, что отчасти позволяло мне контролировать себя. Наверное, мне простили бы многое, нашли бы оправдание моим поступкам, но как раз потому, о чем Трофей говорил. А вот если Лу изменится или изменит идея, она потеряет смысл. Смерть Луффи будет болезненной для всех нас, она доставит неприятности и проблем, но смерть идеи будет смертью для каждого, кто успел в нее поверить. Эйс хотел его перебить, что-то сказать, но Ло закончил раньше, и тот замолчал. Не задумался, а просто сказать было уже нечего. Я тоже хотел сказать, выразить отношение к словам. Сомневался все же, что был столь уж значимой для мира и тем более для пиратов персоной. Да я двигал историю, задавал направление ее ходу. Но вот если я сдохну, изменится ли что-нибудь? Да, пираты вряд ли продолжат войну. Братья, Накама, бывший флот, возможно, будут пытаться противостоять мировому правительству, но без лидера, о котором говорил Шанкс, влияние их существенно ослабнет. И рано или поздно сопротивление сойдет на нет, просто потому что их с каждым днем будет все меньше, неважно, смерть ли или разочарование в моих идеях будет причиной, и в то же время ничего не изменится. Мировое правительство будет укреплять власть, защищая тенерию убита, наживающихся на простых людях, которых ни во что не ставит. Короли будут жаждать власти, манкируя обязанностями. Люди смирятся, продолжат жить, работать, заводить семьи или выходить в море за легкой наживой или свободой. И однажды появится такой, как я, такой, как Фишер Тайгер или Голд Д. Роджер, как отец или как сам Д., и он станет, как и я, всего лишь страницей истории. Быть может, яркой, громкой, запоминающейся на столетия, но той, которая, как и моя, однажды закроется. В этом было что-то удручающее, но и что-то воодушевляющее тоже. Ведь историю, те самые маленькие или большие, яркие или блеклые, запоминающиеся или пустые странички, мы писали сами, сами, каждый из нас, и только от нас зависело, какими они будут, в какой рассказ сольются. Наш брат глупец, безумец, тем временем со вздохом продолжил Ло, невольно вырывая меня из отвлеченных философских размышлений, но он дешево продал свою жизнь и себя за нас. Это уже не предотвратить, не исправить, с этим можно только смириться. Алло, кажется, понял, что я готов был накануне отдать, буквально, свою жизнь за Зара. Его никто не просил, хрипло выдохнул Эйс, глядя на меня тоже из-под лобья. Я искривил губы в усмешке, собираясь ответить. Он снова вздохнул, но уже устало. На его лице в свете фонаря отразилась обреченность. «Хватит, Лу, мы не договоримся», — покачал он головой. «Но в этом больше нет нужды. Ты лишил меня возможности влиять на тебя. У меня нет сил, чтобы сдерживать, а тем более противостоять демону. А слушать ты не слушаешь», — совсем сокрушенно выдохнул Эйс, под согласный смешок Ло. «И, должен признать, ты всегда был таким. Шел к намеченной цели, не считаясь с мнением окружающих». Я открыл было рот, чтоб возмутиться, но не то чтобы он был совсем неправ, а он кривил на лице горькую ухмылку и почти просил: «Так не считайся с ним и теперь, позволь мне быть не идеальным, трусливым, недоверчивым старшим братом, который пытается о тебе позаботиться, как умеет. Ты хотел стать королем пиратов, самым свободным человеком в мире, хотел войны с мировым правительством, уничтожить его, хотел пиратской утопии. Так иди к своим целям, создавай свою историю, только такие, как ты, на это и способны. Иди вперед, и не оглядывайся на меня». Я помрачнел, потому что все это звучало как простое и понятное. «Не трогай меня, отстань», такое знакомое с детства, потому что Эйс часто строил из себя недотрогу, закрывался, даже когда понял, что нам с собой можно доверять. «Но и не удивляйся, если я однажды сдохну, закрыв грудью от удара в спину тебя. Потому что защитить тебя – моя цель», – договорил Эйс, вообще осклабившись. Он все еще смотрел из-под лобья, но теперь с насмешкой, опирался локтями на колени, сцепил пальцы рук в замок и был напряжен. И мне показалось, что эти слова последние, а не последняя самая отчаянная попытка повлиять на меня. Мол, тебе придется перестать рисковать собой, если хочешь, чтобы я жил. Шантажист. «Предлагаешь мне закрыть глаза на твои проблемы, бросить наедине с ними и смириться?» Дернулся я, сдерживая желание ударить. «Нет проблем у меня, Луффи. Я просто обычный, не как ты, и я не изменюсь, упрямец». Хотелось ответить делом на дело, потому что его слова цепляли что-то внутри, то, что сопротивлялось его взгляду на жизнь, то, что бесило. И я снова чувствовал бешенство, только как что-то отдаленное, скрытое словно за пеленой дождя, что окружало нас. Гораздо сильнее я ощущал ступор, потому что не знал, что еще сказать или сделать, чтобы донести. Но донести что именно, я тоже не знал, и мог только, сжимая кулаки, стоять, озвучивая терзавшие меня в тот момент циничные мысли. «Ты станешь брешью в моем окружении с твоим недоверием и страхами. Этими чувствами легко манипулировать, через них легко давить. Я думаю, из-за них ты способен продать мировому правительству меня и всех моих накома, да и себя тоже, если тебе пообещают, что сохранят мне жизнь». И при этом я верил, что Эйс этого не сделает. Верил, нет, это была ложь, самообман. Потому что верить только чуть-чуть или не полностью было нельзя. Вера или была, или ее не было. Ее не было. Я знал, что Эйз желал мне только блага и если и делал что-то, то считая, что это поможет мне. Но проблема была в том, что у нас были разные цели, разные взгляды, и то, что он считал благом, могло обернуться для меня катастрофой. И я как никогда остро ощущал пропасть между нами. «Хороши, братья, не так ли?» – невесело хохотнул Эйз, кинув взгляд на притворившегося такелажным канатом Ло, будто намекая, что он от любого из нас был так же далек. «Что же сломило тебя?» – с тоской спросил я. «Такой брат был откровением для меня, несмотря на то, что я прекрасно знал его именно таким давным-давно, но, вероятно, просто не замечал. Кровь, текущая в жилах, и борьба с ней, война Белоуса, или я?» Последний вариант вырвался совсем тихим голосом, почти шепотом. Я жаждал возмущения, отрицания, хоть какой-то реакции, но не усталого безразличного пожатия плечами и слов. «Быть может, все вместе. Да войны ты был другим. Люди меняются», — снова усмехнулся Эйз. «Ты не человек, а тебе, мой брат, мой король», — выделил он, подчеркивая, что я действительно король и для него, рано или поздно придется научиться отпускать и смиряться. «И, знаешь, я буду рад, если стану первым, ведь так полученный тобой опыт будет не столь болезненным. Эйз, я устал». «Хватит, Лу», — взмахом руки потребовал он остановиться и прикрыл глаза, выдыхая. «Просто хватит, я больше и слова не скажу». Потребовал право победителя, но решил оставить мне свободу, она мне не нужна. «Я и моя сила в вашем распоряжении, ваше величество», без тени издевки склонил он голову предо мной снова. «Но если моя жизнь ценна для вас, помните, что я безмолвная тень за вашей спиной, и моя цель, с детства, защита братьев, тех, кто дал смысл жизни мне». Смотрел Эйс на меня прямо, уверенно, непреклонно. И я вдруг понял, что эту битву проиграл, окончательно. И это было досадно, неприятно, даже унизительно. Потому что тратил время, распинался, зря. Хотя особенно было неприятно понимание, что, в общем-то, пытаясь вмешаться, я хотел поступить как он. Такова была его натура, такими были его мир, жизнь. И мне было не повлиять, не переделать, даже не помочь. Это было иронично, ведь он тоже не смог повлиять на меня. Я был физически сильнее, да и духовно тоже, но в упрямстве мы были равны. И ведь прекратить попытки я не мог, то ли привычка, то ли принципы, то ли гордость не позволяла. Но имел ли я право вмешиваться тогда, когда сам четко обозначил черту, за которой были мои ценности жизни, вмешательства, в которые я не готов был терпеть? Пожалуй, что нет. Ловушка, в которую сам себя загнал. Тупик, в который зашли мы оба, да с разных сторон. Между нами была стена, была пропасть. Не пройти, не перепрыгнуть, даже не перелететь. И, казалось, ничто уже не будет как прежде. Фиаско. С этим предстояло жить. И невольно меня скребла на краю сознания мысль Лазара, к чему приведет раздор с ним. Не к такому ли тупику? А еще я вспомнил Джекки и обещание, что дал ему. Выходило, что оно, как Зара, было опрометчивым. Но то обещание я хотя бы мог исполнить. А это, я смотрел на Эйса и понимал, говорить было больше действительно ни о чем. И я не стал пытаться, просто вернулся на место, где сидел прежде, на нос своей лодочки. Там и провел оставшееся до утра время, кутаясь в капитанский плащ и пытаясь прогнать прочь мысли о том, сколько на самом деле моих последователей понимали мои идеи, разделяя взгляды на жизнь. Это были безрадостные думы о том, что, быть может, такие как я и выделялись из толпы, меняли историю, были легендами, потому что были одиночками, не похожими даже на братьев, особенные, не считавшие себя таковыми, не видевшие в себе существенных отличий от прочих, одинокие. Смириться не мог. За размышлениями я не заметил, как прошло время, как кончился дождь, успокоился Гранд Лайн, посветлело ночное небо. Из мыслей меня вывела рука Мамонги, осторожно коснувшегося плеча с предложением горячего чая. И пока я осоловело смотрел на него, возвращаясь к реальности, он внимательно следил за мной. До зуда хотелось узнать, что было у него на уме в тот миг, но спрашивать я не стал, лишь принял из рук чашку с чаем и благодарно кивнул. Эйз беспокойно дремал, отчего-то вздрагивая время от времени и напоминая, что после драки со мной он был далеко не здоров, а влажность прошедшей ночи могла негативно сказаться на ранах. Ло готовил нехитрый завтрак, состоящий из бутербродов, кажется, Мамонга ему помогал, а вокруг, стелился туман, скрывая нас от любых любопытных взглядов, но не проникая под купол, созданный мною накануне. И странно, но там, в этом мареве, мне почудилось, что я видел всплеск рядом с нами. Можно было бы подумать, то просто рыба плавилась. Но под нами была слишком большая глубина как для отдельных особей, так и для косяков. Да и крупновато была для мелкой рыбешки. Она просто будто бы блеснула над водой, вспенив волну. В принципе, ничего странного в этом не было, если бы не тот факт, что я не почувствовал ее ни волей наблюдения, ни ощущением воды вокруг. Что это было? Клочок сгустившегося тумана или всего лишь пена? А может, восходящее солнце блеснуло раньше времени, когда совсем посветлело? Мы, позавтракав, расцепили лодки и отправились дальше по курсу, уже прибавив скорости. Денек обещал быть пасмурным, но не дождливым. Солнце лишь успело на часок окрасить в золото туман, но тот быстро поднялся в небо, снова скрывая от наших взоров светило. Ну а менять погоду я не намеревался, несмотря на то, что в здешних водах было достаточно прохладно. Возможно, на Гранд Лайн влияли другие океаны, а мы как раз находились ближе всего к часто скованному льдами Нордблю. День провели почти в тишине, редко перебрасываясь словечком другим. Разговаривать не хотелось, вроде бы не было отчужденности, что я испытывал накануне, но ночные беседы мы явно переварить не успели и как себя далее вести не решили. Вот и не провоцировали, избегая упоминаний неприятных тем. Правда, меня порадовало, что Эйс, чтобы не вякал, а не смог стать совсем уж безмолвной тенью и осторожно несколько раз пытался выведать информацию о цели нашего пути. Все-таки не безразлично ему было, все-таки не до конца был сломлен. И я выдыхал с облегчением, надеясь, что хотя бы время ему поможет. Вечером сцеплять лодки снова не стали. В темноте хорошо было видно фонари, в этот раз не скрытые дождем, так что друг друга мы бы не потеряли. Хотя отдых не помешал бы, особенно Эйсу, да и мне тоже, по уверениям ворчавшего Мамонги. А возможен он был только в Штилиле, если бы мы все-таки связали суденышки, чтобы, пока одни спят, другие могли следить за обстановкой. Впрочем, так мы и поступили, но уже ближе к утру, когда Ло заметил, что Эйс клюет носом, и ведь уперся рогом, чтоб его каноэ в связке было первым, на этот раз носы цепляли к корме, чтоб одна лодка, главенствующая, могла тащить за собой остальные буксиром, хотя мою было бы ставить логичнее, я ведь мог поддерживать скорость, но нет, брат, сурово, как настоящий врач, коим и являлся, глянул на нас с Эйсом и, при молчаливой поддержке моего ручного дозорного, сумел настоять на своем, ссылаясь на то, что после боя мы нуждались в отдыхе. К их неудовольствию, я спать все же не стал, не смог, так что просто расслабился, позволяя телу отдыхать, а мысли направил на обдумывание проблем текущих и угрожающих в перспективе, и кое-какие решения сумел найти. А следующий день был ясным, теплым, даже жарким. Появившееся на небе солнце будто бы испарило напряженную атмосферу, царящую над нами, так что время пролетело гораздо бодрее. За болтовней и обсуждением каких-то то ли планов, то ли перспектив, спонтанно вспоминаемых нами, даже Эйс будто бы повеселел. Ну а вечером, уже в сумерках, цель нашего пути четко возвысилась над горизонтом, сверкала в закатных лучах золотисто-розовыми выбеленными стенами и ярким огоньком металлического ухоженного, не как в других подобных местах, шпиля, на котором гордо реял флаг. Силуэт невозможно было не узнать, потому что строение это было типичным. Таких было немало в каждом уголке мира, с тем лишь различием, что его архитектуру все-таки изменяли, подстраивая под рельеф местности. Эйс, разглядев его, неверяще выдохнул. «Ты же не серьезно?» Я хохотнул. «Очень даже серьезно, братец. Смокки наш друг. Правда, Ло?» — риторически спросил я. «Он мне не друг». Все равно проворчал Троффи. «Но кто бы его слушал?» «Навестить его сейчас будет минимум полезно», — резонно заметил я, и от этого Ло уже не мог отмахнуться. «Сложно не согласиться, особенно, если ты действительно в нем уверен». Я пожал плечами. Можно было бесконечно сомневаться в том, что Смокер был способен помочь пиратам, но вот в том, что человеком он был надежным, достойным, сомневаться не приходилось. Однако, мог он быть нам полезен или нет, было неважно до тех пор, пока мы до него не добрались. И вот тут перед нами стояла задача – подобраться к форту незаметно. Потому что, как бы то ни было, а другом мне был только Смокер, но не его люди. И, чтоб нас не расстреляли из орудий, стоило пробраться к белому охотнику осторожно и говорить только с ним. Впрочем, проблем это не вызвало. Достаточно было напустить вечернего тумана и, благодаря ценным советам Мамонги, добраться до укрепления. Ну а там на крыльях незаметно прошмыгнуть на балкончик командующего фортом, так кстати приоткрытый. Кабинет был пуст, два кресла перед чайным столиком, несколько стеллажей с документами, рабочий стол, дверь, ведущая в спальню с обычной койкой, и никого. Аскетично, но не совсем. Просто ничего лишнего, по-деловому. Как раз в духе смокера. И несмотря на то, что в кабинет мог зайти любой, у кого был ключ, мы все равно решили не искать его, а подождать. Я тут же забрался в кресло командующего и начал шарить в столе. Ну вдруг что интересное или полезное найду. Мамонга, видимо, действительно проникнувшись духом пиратства или нас, Мугивар, не отставал, принявшись шариться по стеллажам. Ну а что, и при деле, и не скучно ждать. Ло, усаживаясь в кресло, смотрел на нас заинтересованно и, кажется, тоже был не прочь полистать документы. Ну а Эйсон тоже сел, но с такой кислой, даже брезгливой физиономией, будто его привели в свинарник или, ну не знаю, например, в личные покои кого-нибудь из тенерей убитого Мариджей. И жаль, но ничего полезного я в столе не нашел, кроме выпивки, которую тут же и опробовал, придирчиво обнюхав и оценив размер графина, из-за мелких объемов которого и не стал ни с кем делиться. Вкус был незнаком, и не ром, и не саке, и не вино, и не эль. Крепкая штука, забористая и мне чем-то нравилась. Но много пить я не стал бы, ведь стоило сохранять трезвость рассудка. Ждать хозяина кабинета пришлось долго, да еще и в тишине, чтоб не привлекать к себе внимание шумом. И время тянулось очень невыносимо, издевательски медленно. Час проходил за часом, мерное дыхание спутников в тиши до шуршания страниц действовали на нервы, и ничего не менялось. Меня стало снова обуревать унылое настроение, и, чтобы хоть как-то от него отвлечься, я пытался вчитываться в документы, в которых информации было сгулькин нос, и все же время пролетело. Я не заметил, как окончательно стемнело, как Эйс, забравшись в кресло с ногами, задремал, но приближение смокера почувствовал отчетливо задолго до того, как мы услышали размеренный шаг двоих и проворачивающийся в замке ключ, а также отрывок фразы. «Так что оправдаться не получится», — произнес сам хозяин кабинета, обращаясь к кому-то за спиной, к кому-то знакомому достаточно хорошо. «Они не дадут нам». И тут он открыл дверь, шагнул в кабинет, обнаружил включенный светильник и меня в его кресле, и остаток фразы мы так и не услышали. Но, должен отдать ему должное, он быстро, почти мгновенно взял себя в руки и, скрывая удивление, оценил обстановку, чтобы сразу втащить в помещение Стейнлесса и заткнуть ему рот. Сам король пиратов Мугивара Луффи решил снизойти до простого и скучного врага, ворчливо прокомментировал он увиденное, явно приметив и его выпивку в моей руке, и документы, и Мамонгу, тихо и мирно читавшего какую-то папочку в уголке. И, конечно, нашим самоуправством он был недоволен, ведь мы влезли не только на его территорию, но и в его личные вещи. Я хмыкнул, поднимаясь из кресла навстречу смокеру. Почему же сам адмирал морского дозора Белый Охотник, увидев врага, не бьет тревогу? Лукаво ответил я. Мы стояли друг напротив друга, смотрели глаза в глаза, и видели эмоции, чувства, мысли. На его лице легко читалась усталость, даже печаль, следы каких-то непростых размышлений, но он был рад мне, действительно рад, как будто надеялся, что я не создам проблемы как обычно, а помогу найти их решение. Похоже, дела у него шли неважно. Но хохотнул он весело и, как обычно, первым протянул ладонь для рукопожатия, которую я, не задумываясь, пожал. «Я не ждал тебя так скоро», — пробурчал смокер, также, не задумываясь, пожимая руку Ло и Мамонге. «Но ты меня ждал», — ухмыльнувшись, зацепился за его слова я. Прозорливость дозорного была и неожиданна, и предсказуема в той ситуации, в которой находился мир, ведь действительно, мне рано или поздно понадобилась бы информация, а значит, вечер и ночь предстояли долгими, но то ли от радости встречи, хотя и виделись совсем недавно, то ли от надежды, которые она несла, казалось, что теперь все будет как надо. Луна восходила в кровавом мареве. Примечание к части. Глава. Подарок на ДР одному замечательному человеку. Я бы конечно ее все равно опубликовала когда-нибудь, но торопилась закончить именно к ДР. Любовь моя, надеюсь, ты не осудишь меня за стеклишко, посвященное радостному дню. Но тем не менее это тебе 75. Глава 132. Непиратское доверие. Примечание к части. Главу посвящаю тому неизвестному мне читателю, который добил мне последние 9 лайков до 1к. Может, я ошибаюсь, и он был не один, а может, у меня нет глюков. Но это глава, тебе 3. Первое, что я сделал, оставшись один в выделенной мне на очередном корабле каюте, придирчиво осмотрел бок, и даже почти не удивился, когда обнаружил на чистой, не считая шрамов, коже рисунок, похожий на татуировку. Такой же рисунок появлялся на теле Лу, когда он отпускал себя или терял контроль. Черные тонкие линии, образующие будто бы щупальца расползавшегося тумана или облаков, в таком виде, в каком их изображали в Вано, то ли клубились, то ли завихрялись. Это было изображение стихии тьмы, как понял я. Выходило, случайный обмен кровью с воплощенным демоном не обошелся мне даром. А может, даром он и стал. Все же способность была весьма недурным подспорьем. Бесполезной назвать ее было трудно, мешающей, тем более. Но вот то, что у этой способности была и другая сторона, которая так легко, не встретив ни малейшего сопротивления, овладела моим разумом и телом, откровенно напрягала. Я не мог это контролировать, даже пытаться не мог, не знал ни как это происходит, ни в какой момент может застать меня врасплох, ни. Я понимал, что эта кровь демона виновата, и, судя по моим наблюдениям за Лу, для ее пробуждения нужен был провоцирующий фактор. Любая раздражающая мелочь могла привести к полной потере контроля, когда даже друг мог стать врагом. В иной ситуации я бы просто отмахнулся, может быть, предупредив Лу. Но теперь это было проблемой, ведь я находился не среди друзей, и пренебрежительно относиться не получалось после произошедшего на секретной базе. Плевать было на убитого, не стоило меня преследовать. Однако я прекрасно понимал, что тогда мне повезло. Никто не видел и не слышал, как я убивал. Но все было бы совершенно иначе, если бы я потерял контроль в другое время и в другом месте. Нет, я не знал, даже не думал о том, что будет, если узнают дозорные. Зачем бы мне думать об этом? Буду разбираться, когда и если это произойдет. И все равно в памяти один за другим всплывали воспоминания о демоне, о том, как душила его ярость, вытравливая что-то человеческое, как снедали сомнения, как окружающих поглощал неконтролируемый, смертельный ужас. И я чертовски не хотел этого для себя. Не был уверен, что не поддамся шальным мыслишкам, что они не расшатают мое внутреннее равновесие. А ведь оно уже было расшатано. И это раздражало, бесило даже. Проблем ведь еще не было как таковых, я их только предполагал. А мысли об этом, как все время ощущавшийся рубец на боку, уже не давали покоя. Они подтачивали разум, кристальность которого была замутнена, что, опять же, грозило последствиями, ошибками. Это могло стоить не только моей мечты и жизни, но и других жизней, не безразличных мне. Я вздохнул, оделся, уселся на прибитую, на случай качки, койку с бортиком, прислонился спиной к переборке, и мне вдруг пришла в голову новая мысль. Если во мне было несколько капель его крови, а я уже терял разум, то как, каким образом Лу сдерживал себя каждый день, час, минуту, если в его крови была заключена такая поистине ядовитая в том числе и для владельца мощь? Какова же должна быть воля, чтоб контролировать это? Или же все дело было в том, что он был демоном, а значит, отличался от меня, или на меня, человека? Сила демона действовала так, может быть, но что-то мне подсказывало, что контролировать это было одинаково тяжело и человеку, и демону. И это и внушало уважение к Лу, и рождало понимание, откуда у него было столько заморочек в голове из-за собственной природы. Все-таки не мудрено было сходить с ума от сомнений в мотивах собственных поступков при таком давлении. В тот день я продолжал размышлять еще долго, а еще пробовал экспериментировать. Становиться тенью и снова возвращать человеческий облик. Это давалось тяжеловато, особенно выходить из тени. Не удавалось быстро приспособиться и удержать ощущение собственного тела. Хотя это наверняка зависело только от тренировок, дисциплины разума. Еще один повод уважать Лу, что еще заметил из экспериментов. Немногое, но то, что нахождение в тенях и давало выход будто бы чужеродным эмоциям, я понял быстро. Чем дольше пребывал в развоплощенном, не знал, как это иначе назвать, виде, тем больше раздражался, злился, чаще посещали мысли непривычные мне, и из этого уже можно было сделать выводы. Например, что не стоило лишний раз пользоваться этой силой, и тогда проблем не возникнет. Легко, но любым навыком необходимо уметь пользоваться, а это означало его изучение, развитие. Опасна была сила, если владелец ее не знал и тем более не контролировал. можно было и себе навредить, и окружающим, и это вынуждало меня действовать. Тренироваться на корабле, прямо под носом у дозора было риском для всего и вся, но я не мог иначе. Страх, перед чем, может быть, он был, страх, до встречи с Луффи, возможно, я и ныне был его не лишен, но он больше не имел значения, ни для команды, которую я покинул. Вместе преодолеем все, таков был негласный девиз Мугивар, и так это и было, и оставалось. Вместе мы могли все, буквально, даже невозможное, но когда мы говорили или думали об этом, не учитывали, а точнее делали вид, что не замечаем одной детали. В команде было двое членов, которые по природе своей были одиночками. Нет, мы все были по-своему одиночками, способны были сами о себе позаботиться, но все же двое из нас отличались от прочих существенно. Это выражалось во всем, в предпочтениях, в драках, в войнах, в повседневной жизни, в нравах. Они могли действовать сообща с кем-то и действовали, но не сказать, что охотно, предпочитая отделяться от стаи, уходить вперед, дальше, выше, оставляя команду за спиной, прикрывая собой. Одним из этих двоих был я, а вторым – капитан. Может, потому мы и были лидерами, может, потому за нами и следовали. Но факт оставался фактом, мы были теми, кто, даже будучи частью семьи или команды, жили сами по себе. Не зря ведь Лу частенько действовал самостоятельно, не зря я ныне отделился от стаи, чтобы разыграть собственную игру. И я собирался это сделать, а для этого мне не помешало бы овладеть способностью, доставшейся от собрата. Так что я начал тренироваться. Воля наблюдения позволяла предвидеть приход докучливых дозорных, так что они мне не мешали. И я час за часом старался освоить стихию тьмы. Хотя меня никто, кроме Ташиги и Дампира, и не беспокоил, не считая тех, кто доставлял еду. Женщина пыталась выпытать у меня, что произошло, почему я ушел, и демонстративно не верила. Но иногда приходила в мою каюту подозрительно тихая и долго молчала, наблюдая за мной. Я чувствовал, видел по лицу, что ее раздирали какие-то то ли страхи, то ли сомнения, и удивлялся, почему она приходила с ними ко мне, спокойствие искала, глупая, доверяя пирату. Это раздражало. А так как сидела она у меня долго, мешая тренироваться, втройне, чертовски сильно хотелось на нее рявкнуть, чтоб не была такой слабачкой. Куина-то была сильной, по крайней мере, так казалось в детстве. Хотелось даже придушить чудачку. Один раз я едва не потерял контроль, когда она опять бесила какой-то чушью о дозоре, пиратах и слабых женщинах. Прижал ее к переборке тогда, слегка придушив, а она, вместо попыток вырваться и возмутиться, смотрела в глаза через свои дурацкие очки без страха, но и без вызова. На щеках горел румянец, волосы взмылены, видимо, мною. Дышала прерывисто, тяжело, душил ведь. Я приблизился вплотную, чтоб прошипеть на ухо что-то о том, что моя жизнь не ее дело, но заметил мурашки на шее, крупные, на молочно-белой коже, кажется, совсем не способный хоть сколько-то загореть, и это внезапно взволновало и отрезвило. Раздражение, того самого чувства, вызванного кровью Лу, может, и не ею, как не бывало. Я выпустил ее машинально, отметив разочарование в глазах, но до него мне не было дела, ведь в голове вертелась единственная странная мысль. Эта женщина была мне не безразлична, действительно не безразлична, и не потому, что была копией покойной Куины, не потому, что являлась верной фехтовальщицей, спутницей, грубо говоря, товарища, смокера. Она волновала меня как женщина. Смотрю, ты испытываешь пылкую страсть к сильным пиратам, ухмыльнувшись, заметил я, чтобы скрыть собственную растерянность. Я совсем тебе не интересна, да, горько усмехнулась дура, прижимаясь затылком ко все той же переборке и, кажется, пытаясь отдышаться. Конечно, у вас в команде красотки гораздо роскошнее меня, и гораздо раскованнее, хохотнул я, привычно подтверждая слухи о том, что парни Мугивар спали с девушками команды. Так мы в последнее время защищали их от посягательств других пиратов. Ташиги глянула на меня зло и вылетела из каюты, громко хлопнув за собой дверью. Ну а я тут же выкинул разговор из головы и занялся тренировками. Отметил лишь, что, даже когда контроль начинал теряться, могло найтись что-то, что отрезвляло. А еще, что чувства не полностью вытесняли разум. Дампир заходил реже. В основном он меня сопровождал на прогулках по палубе. Иногда что-то расспрашивал, иногда просто наблюдал за мной, особенно когда я сам смотрел на работу дозорных со снастями корабля. Ну а я тоже следил за Ксандом, пытаясь понять, почему Сингаку приставил ко мне его? Просто потому, что предан ему был. Или идеалы его были отличными от большинства у дозорных, а может, он, как и Тошиги, был под подозрением. На вид он был мрачным, подозрительным типом с неким лукавством, как какой-то разведчик или шпион, невыразительный, не выделявшийся из толпы, но серьезный, явно много знавший и не меньше скрывавший. Однако иногда, когда разговор заходил в стороны, не связанные с его службой, или когда смотрел вдаль за горизонт, он, как сказала бы зануда, преображался. Взгляд становился блестящим, живым, лицо расслаблялось, как у какого-нибудь мечтателя. Этим мне и импонировал, напоминая друзей. В один из дней, когда я грелся на ярком весеннем солнышке, развалившись на затянутом парусиной шлюпе, дампир вдруг задал подозрительный для дозорного вопрос. «Смотрю я на тебя, пират, и думаю, не похож ты на человека, который может кому-то подчиниться, не имеет значения, какой силой, умом или удачливостью этот кто-то обладает, и все же ты подчинялся Мугиваре», — промычал он задумчиво, с ленивым интересом, за которым что-то скрывалось. «Почему?» — мне снова показалось, что вопрос был задан из личных соображений и не являлся очередной попыткой вытрясти информацию. Конечно, это не означало, что можно расслабиться, но инстинктам я доверял, а они говорили, что можно говорить более-менее открыто. Я и пожал плечами. Он по духу король, уникальная личность. Не понимаю, даже насупился контр-адмирал от усилий вникнуть. И смотрел на меня не требовательно, а упрямо, будто это было ему важно. Сложно объяснить. Я зевнул. Солнышко разморило и говорить не слишком-то хотелось, но ленивую беседу можно было поддерживать. Нужные слова находились быстро. Все же почесать языком Алу любили многие пираты, и на такие вопросы отвечать я привык. Наши сравнивают его со скалой, непреклонной, несокрушимой, надежной, и с морем, непостоянным, сметающим все перед собой, от которого не знаешь чего ждать и которое всегда найдет путь, ведь вода просочится везде. Таков он и есть. Скала, которая не дрогнет и в шторм. Шторм, который уничтожит и скалу. Мысленно я хмыкнул, потому что по иронии термины для моряков были крайностями. Суша и море, слишком разные, чтобы стать одним. Но Лу эти крайности действительно совмещал в себе. Возможно, потому и стал для кого-то целым и целостным миром. Но этого тоже было не объяснить словами. Думаю, чтобы понять это, нужно быть лично знакомым с ним. Но это опасно, знать его, потому что перед ним очень сложно не склониться. На лице дампира снова отразилось непонимание пополам с разочарованием от неудовлетворяющего ответа. Это нужно пережить, прочувствовать на собственной шкуре, насколько ты сам мелочен и простодушен в сравнении с изощренным демоном-идеалистом. Собственным мыслям я хмыкнул, потому что неожиданно для себя понял, что же было такого в Лу по-настоящему особенного. А все оказалось просто. Конечно, это была лишь одна причина из многих, но он ведь и правда мыслил шире, думал обо всех сразу, жил всем миром целиком, был свободен. И просчитывая варианты будущего, умудрялся жить моментом, оставляя место импровизации. Я снова покосился на дампира, а у него глаза блестели так, будто мои слова его взволновали. Если бы не бесстрастное лицо, он выглядел бы как мальчишка, слушающий историю о живой легенде. Неужели он тоже был увлечен личностью Лу? Истинный король, задумчиво себе под нос пробормотал он, а потом с подозрительным прищуром вновь уставился на меня. «Что, опять спросишь, почему тогда я здесь, с вами?» Предугадал я его мысль со смешком. Я говорил, уважение к нему не лишает меня гордости и собственных амбиций, а он встал на пути к последним. Неужели препятствует исполнить мечту? После минуты напряженной мыслительной деятельности предположил контр-адмирал. «Можно и так сказать», — довольно кивнул я, закидывая руки за голову. «Я понимаю, почему он поступает так, как поступает, но терпение у меня кончилось, а в его мотивах присутствует страх, оскорбляющий меня». Тут я скривился, припомнив спор, который произошел между мной и Лу незадолго до нападения на Маринфорд. Чертов демон даже не понимал, что поддается трусости, как мне казалось. Да, у него были резоны, но они стали казаться мне надуманными. Формальности между друзьями, даже братьями, для меня они не были основанием отказываться исполнять данное при свидетеле обещание. Напротив, для меня это было отговоркой, каким-то жалким оправданием. Может, в его положении это было и разумно, и обосновано, может, требование исполнить обещание было эгоистичным с моей стороны, но я тоже стремился к мечте, и ради этого стоило предавать. Ксант пытался подобрать определение, потому замялся на несколько мгновений. «Своего короля, разве предательство не ложится тенью на твою честь?» В голосе его сквозило удивление и все то же непонимание. Я фыркнул, твердо возразив: «А я не предавал Лу. Были условия, на которых я вступил в команду. Я ими воспользовался. Информация, которую ты сообщил нам, правдива до последнего слова», — перебил я дозорного, глупо пытающегося меня убедить в том, что я кого-то предал. «Как будто сведения что-то стоили, когда воюешь с хитрожопым ублюдком. Но Лу знает меня, понимает, что я вам поведал и еще поведаю, и воспользуется этим, не сомневаюсь. Не надейтесь на его наивность», — покачал я головой, весело осклабившись. «Это игра на три стороны. Лу воспользуется и мною, и вами, чтобы получить из ситуации максимум выгоды для себя и своих планов. Я воспользуюсь и Лу, и вами, чтобы достичь собственных целей. И вы воспользуетесь мною», — важно кивнул я, хитро ухмыльнувшись. «А вот сможете ли вы воспользоваться Мугиварой Луффи, королем пиратов? Посмотрим». «Пират», — фыркнул Дампир, видимо, недовольный моим пренебрежительным отношением к дозору. Я проигнорировал его, прикрыв глаза и наслаждаясь солнцем. Припекало, влажный соленый освежающий ветерок скрипел рангоутом, свистел в текелаже, охлаждал мое разгоряченное тело, путаясь в свободном тряпье и волосах. Вокруг сновали дозорные, занятые делом, глухо раздавались команды их офицеров. Волны с тихим плеском сталкивались с бортом, шелестела пеной кильватерная струя. Было хорошо и спокойно, несмотря на упрямый факт, что я был среди врагов. Так какое мне было дело до моего надзирателя и его мнения? Никакого. Хотя любопытство мучило. С чего это дозорный заинтересовался преданностью пирата? Но спрашивать я поленился, а путешествие продолжалось. Я тренировался, и хотя достиг кое-каких успехов, сумев относительно быстро входить как в состояние тени, так и выходить из него, стоило признать, для того чтобы освоить новую способность и научиться контролировать зверя внутри, без помощи демона было не обойтись. Я будто упускал что-то, какую-то деталь, недоступную или ускользающую от моего человеческого самоощущения. Мне почему-то казалось, что это важно, что способность была не свойственна людям. И вроде я понимал, как работала сила, каким образом мое тело растворялось в тенях, а потом снова становилось физически ощутимым. Но этому словно противоречила сама моя природа. И то, что для меня раньше было незыблемым, как, например, сила напряженных мышц, ныне становилось бессмысленным. Когда я становился тенью, у меня не было тела как такового, и мечей не было, хотя они и были при мне. И все же, несмотря на бесплотность, я мог рассечь линкор взмахом или отразить удар, не выходя из тени. Это было странно, если не упоминать того, что понятия о гравитации для тени не существовало. Нужна была только поверхность, неважно, горизонтальная или вертикальная. Я мог сидеть хоть на потолке, если там была тень. К этому, кстати, тоже пришлось привыкать, что я мог, не шагая, шагать, сидеть и лежать, судя по терявшимся ощущениям, хотя и слово «зависать» было бы точнее, где-нибудь под Марсом. И тени на меня влияли, захватывали ощущением свободы, вседозволенности, самим фактом новых возможностей. Я не мог точно сказать, но, обнаружив, что могу пройти, просочиться, даже в щель под дверью, первым делом, захваченный чувствами и первой пришедшей в голову мыслью, кинулся на поиски главнокомандующего. Подслушивать было бесчестно, да, без сомнений, но осознал я это уже потом, когда вернулся в выделенную мне каюту. А тогда я, словно и не я вовсе, видимо, снова поддался чему-то, что стало моим вместе с кровью Лу. И ведь появился я вовремя, скользнув в приоткрытый люк, удачно находившийся в тени. У дозорных было собрание, потому что в кают-компании, где Сингаку и пребывал, находился весь высший офицерский состав из тех, кто был на корабле. Они не обсуждали дальнейшие действия, но говорили о происходящем в Маринфорде. Нового об этом я узнал немного, лишь то, что с Лу было все прекрасно, несмотря на ранение, как я и говорил, и что он куда-то отправился в компании Мамонги и Иса. О последнем и шла речь, размышляли, с какой целью он мог выйти в море. А еще вызванная Ташиги была уведомлена о том, что ее учитель, адмирал Смокер, официально числился предателем. «За что?» – спросила у собрания притихшая женщина. Ее товарищи смотрели на нее с нескрываемой жалостью. И это меня злило, потому что они унижали ее. Я стоял в тени одного из углов, смотрел, как дрожали ее плечи, и злился на дозорных, едва удерживая мечи в ножнах. «Нет, правильно, что они сообщили. Но вот жалость. Тебе об этом прекрасно известно, девочка», — покровительственно, но беспощадно ответил сам Сингаку. «И хотя я понимаю его мотивы, даже признаю, что у них есть основания, все же не советую тебе идти его путем». Ташиги промолчала, поблагодарила за информацию, уточнила, все ли это и может ли она идти, и покинула кают-компанию. Вскоре после этого Сингаку отпустила и других. Остались, кажется, по своей воле, только Вудс и Дампир. Вудс опять не выглядел довольным. Он постучал пальцами по столу, из-под лобья наблюдая за Сингаку, перебиравшим какие-то бумаги. То ли ждал, когда на него внимание обратят, то ли размышлял о чем-то, но, в конце концов, он пробурчал. Представлять к одному из худших пиратов дозорную, уличенную в связях и, более того, в сочувствии к пиратам, явно не лучшая идея. Главнокомандующий неохотно оторвался от бумаг, поднимая нечитаемый взгляд на адмирала. Я мысленно хмыкнул, потому что он подтвердил мои предположения. Мне все еще кажется подозрительным, что Линка нашли мертвым как раз тогда, когда Ташиги выгуливала вашего подопытного, мрачно закончил Вудс мысль. Ага, так значит, он все же сомневался в моей непричастности, а ведь впечатление такого не произвел, когда со мной разговаривал еще в том секретном форте. Хорош, значит, стоило присматриваться к нему внимательнее. Но Сингаку подозрения подчиненного то ли не воспринял всерьез, то ли не подал вида, и не стал ни подтверждать обоснованность претензий, ни отрицать. Просто заметил, возвращая внимание к бумагам. Следить за ними так проще, согласись. Вудс хмыкнул, но, кажется, возразить ему было нечего. А может, он понял, что бесполезно. Вы ведь что-то задумали. Да, используете их в темную даже от Гарасы? Прямо спросил он с кривой усмешкой. И я вдруг понял. Он был недоволен, что от него скрывали информацию, возможно, даже задействовали, но не поясняли зачем, не доверяли. Отчасти я его понимал, ведь знал, каково это, быть всего лишь фигурой в чужих руках. Но я своему кукловоду мог доверять и не боялся вручить жизнь в чью-то власть, а Вудс, вероятно, таким не был. Сингаку вопрос не понравился. Он снова отложил документы как-то внушительно, даже вкратчиво произнес. «Адмирал Вудс, вам прекрасно известно. Сейчас такое время, что чем меньше знаешь, тем меньше поводов для подозрений даешь». Теперь он смотрел на Вудса из-под лобья. «Чертов старик, явно ведь задумал что-то глобальное и опасное, раз не всем доверял или не желал втягивать в свои дела подчиненных. Было бы неплохо выяснить, что именно он замышлял, но для этого, похоже, наблюдать за ним нужно было круглые сутки. Это было невозможно». Вудс несколько мгновений еще сидел, барабаня пальцами по столешнице, и смотрел будто не на главнокомандующего, а сквозь него. «Я понял, что вы хотите сказать», — со вздохом поднимаясь со стула, сообщил он, прежде чем отдать честь и отправиться на выход. Однако у двери затормозил и, не оборачиваясь, но и не скрывая недовольства, произнес: «Главнокомандующий, не забывайте, что не только вы против этой войны». С этими словами кают-компанию он и покинул, а меня одолело какое-то странное веселье. Наблюдать за интригами в дозоре было очень занимательно. Вряд ли я когда-нибудь пойму удовольствие от участия в подобном, но наблюдать мне нравилось. Было в этом что-то азартное, в попытках угадать намерения, понять планы, предвидеть действия. Сингаку вздохнул тяжело, сокрушенно, совсем отбросив документы и принявшись массировать себе виски, а потом вдруг покосился на молчаливого Дампира. «Что думаешь об этом?» Ксант пожал плечами. «Думаю, что он уважает вас и хотел бы, чтобы вы больше ему доверяли. И вряд ли за его интересом кто-то стоит», — после короткой паузы добавил он. «Получалось, что и тут я угадал, Дампир был доверенным лицом Сингаку, а ведь его было не видно, не слышно, в газетах не мелькал, в крупных сражениях то ли не участвовал, то ли не отличился. Хотя, казалось бы, начиная от контр-адмиралов, большинство офицеров морского дозора были на слуху. Новенький, нет, не похоже. Слишком уверенно вел себя и на корабле, и в штабе, и с высшими офицерами. А вот с Рарана стоит быть осторожнее», — вдруг упомянул он меня, перегнувшись через стол, чтобы как-то заговорщицки быть ближе к Сингаку. Я напрягся, прислушался. Он совсем не так прост, как может показаться, и прямолинеен лишь когда выгодно. «Знаю», — снова тяжело вздохнул главнокомандующий, — «но он нам нужен». Я мысленно фыркнул, как будто этого не было ясно раньше. «Вы рискуете», — прищурился Дампир, снова отклоняясь назад и прислоняясь к спинке стула. Он был расслаблен, но сосредоточен. Мугивара хоть и внук вашего друга, но он может оказаться совсем нетипичным представителем своего клана. Тем более, если он действительно стал полноценным демоном. Арарана долго преданно ему служил и до сих пор уважает, с непонятным мне намеком добавил Ксант.